И я, выполняя свой план, так внезапно зародившийся в голове, делаю неожиданный кувырок прямо под ноги опешившим от этого разбойникам. Земля и небо меняются местами, и еще не выпрямившись, наношу широкий размашистый удар, пытаясь подсечь ноги своих оппонентов, как косою по утренней траве. С весьма неожиданным результатом один из моих противников беззвучно седает в пыль. Вот это да! Я же его всего кончиком клинка и зацепил. Тоже шок? Какие-то они все хилые попались. А их осталось двое. И шансы мои подскочили сразу на треть. Надо полагать, случившееся стало для разбойников совершенной неожиданностью. Несколько секунд, и троих нападавших из строя вывели. Невзрачный солдат в обычном доспехе проявил качества, которых от него совсем никто и не рассчитывал увидеть. Мало того, в него болт влепили на коротке и без каких-либо последствий, во всяком случае очевидных. То-то у меня все плечо потом отнялось, хорошо, что левое. Хорош был бы я боец, если бы в правое попали. Ситуация совершенно вышла из-под контроля. Но деньги получены, надо отрабатывать. И взметнулись вверх вражеские клинки. Разбойники действовали слаженно. Сказывался опыт нелегкой жизни. Один из них наносил рубящий удар сверху, заставляя солдата прикрыть свою голову. Второй целился в ноги. Сразу от двоих не закрыться. А он и не стал. Кувырком ушел в бок, пропуская мечи мимо себя, по пути срубив чуть ли не половину вражеского клинка. Что? Я и сам-то не сразу это понял. Когда, отмахнувшись от меча, услышал неожиданный звон и увидел отлетающий в сторону кусок его оружия, так рунный клинок все-таки рубит сталь, даже оружейную рубит. Думаю, что обоим оставшимся разбойникам поплохело очень даже основательно. Дураков на такие дела не нанимают, никакой случайностью тут и не пахнет. Вышли они мне поперек дороги, явно не просто так, рассчитали, так что мозги у них в головах имелись. А какой такой клинок в здешних местах может вытворять подобные штуки? Народ, скорее всего, уже сообразил. И весьма своим догадкам не возрадовался. Не сводя глаз со своих оппонентов, делаю шаг в бок и уже совершенно сознательно коротким движением клинка срубаю оглоблю у телеги. А вот тут... В глазах моих оппонентов совершенно отчетливо промелькнуло желание побыстрее отсюда свалить, и желательно со скоростью скаковой лошади. Похвальная идея, ничего против не имею. Но им страшно. Страшно повернуться спиною к обладателю зловещего оружия. Делаю шаг назад. Для того, чтобы перезарядить арбалет, дистанция недостаточная. Ты только нагнись к стремени, так голову станешь поднимать уже на том свете. А вот как жест доброй воли, подобный шаг в сторону, очень даже красноречив. Мол, шанс у вас есть. Оба нападавших почти синхронно делают шаг назад. Арбалеты оставьте и можете проваливать. На землю глухо брякается разряженный арбалет. Второй из разбойников разводит в стороны полы плаща. Кроме пустых ножен, там больше ничего нет. Мы можем оставить свои мечи? Они мне не нужны. Старший из разбойников кивает, и они оба убирают свое оружие в ножны. Почтительно наклоняют головы, делают несколько шагов назад, не сводя с меня настороженных глаз. Потом резко поворачиваются и в два прыжка скрываются за углом. Если я правильно понимаю происходящее, то эти двое единственные, кто уцелел среди нападавших. От этого клинка ранений не бывает. Оружие серого разит всегда насмерть. Но, тем не менее, я делаю несколько шагов назад к ближайшему из лежащих на земле разбойников. Присаживаюсь на корточки, чтобы лучше его рассмотреть. Строго говоря, все становится ясно буквально с первого же взгляда. Мой противник мертв, мертвее просто не бывает. Совершенно белое лицо. Абсолютно обескровленные губы, безошибочный признак того, что убитый поражен рунным клинком. Надо думать, что и на других телах имеются аналогичные признаки. Значит, вот оно как. Оружие серого приобретает полную силу только в его руках и ни в чьих других. Более того, со смертью своего хозяина оно утрачивает все свои необыкновенные свойства, кроме невиданной прочности. А здесь все признаки налицо. Как там тогда говорил отец? И не поднимал его для защиты или нападения. Теперь поднял, вот и результат. Так значит, я теперь серый? Ничего себе, подарочки ко дню рождения! А что я, собственно, взволновался? Отец мой прожил, пусть и не слишком долгую жизнь, но уж более чем достойную. Да и то сказать, что считать недолгой. Уж больше 30 лет он на этом свете подзадержался. Стало быть, у меня впереди как минимум столько же, сколько я уже успел прожить на этом свете. Тоже не так уж и плохо. Где-то вдалеке за поворотом послышался стук копыт. Кто-то едет сюда? И кто бы ни был этот незваный гость, мне совершенно не нужно быть застигнутым в компании нескольких покойников. Понятное дело, что я, скорее всего, без труда докажу собственную невиновность. Уж наверняка мои противники — люди некоторым образом известные. И известность их не того качества, которое открывает им двери в королевский дворец, скорее, совсем наоборот. Но, тем не менее, я не хочу быть застигнутым здесь и сейчас. Вот просто не хочу, и все. Свистом подзываю к себе ветра. Умный конь, встряхнув головой, неторопливо ко мне подходит. «Тебя не задели?» — осматриваю я коня. «Но нет, здесь все в порядке. Никаких ран на нем не имеется. Стреляли исключительно по мне». Запрыгиваю в седло и передвигаю ножны с клинком так, чтобы можно было выхватить его одним движением. Так не очень удобно сидеть, но в данном случае это не самое главное. Вот отъеду подальше, там и об удобствах можно будет подумать. Но то ли слух мой сыграл злую шутку, то ли я попросту ошибся в определении расстояния, но скачущий всадник вылетел из-за угла гораздо быстрее, нежели мне удалось покинуть это место. Он натягивает повод, осаживая коня. «Что здесь произошло, мой друг?» «Да бог весть, дорогой граф. Я сам только что здесь появился, и, честно говоря, предпочел бы и вовсе ехать другой дорогой. Не самое приятное зрелище, смею вам заметить». Вот уж кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Граф Даллон. Какая нелегкая занесла его именно сюда и именно сейчас. Я-то по простоте душевной полагал, что он сейчас стаптывает сапоги по дворцовому паркету. А он тут. Но вот скажите на милость, какого рожна он приперся именно в этот переулочек? Теперь пойдут пересуды, будто мне недостаточно тех слухов, что и так уже бродят вокруг меня, ни моей матери при дворе. Скорее бы домой.